«Вам золотых вещей не надо?» — спросил. Аня не сказала ничего, а закивала головой с разъюнтым ртом. Муни протянул ей цепочку, пару колечек, сережки в виде любящего сердца. Все эти вещи сильно блестели. Аня закрыла рот и отдала Моне 1000 рублей деньгами, зажала золотые вещи в кулачок и побежала к себе копить. За углом она вспомнила про испытание кислотой, вытащила из сумочки колбу и побросала туда золото. Золото пошло пузырьками и пропало в кислоте, как не было. Ане стало жалко себя, золото и деньги. Вернулась к магазину и колбу с кислотой тычет Моне. «Где мое золото, паразит?» А Моне все понял и отказался. «Знать не знаю». Аня рассердилась и стукнула его хрупкой колбой в лоб. Про кислоту-то забыла. Моне стало больно, он громко закричал и ослеп. Всю красоту у него с рожи съела кислота. Потом был суд. Судили, конечно, Аню Кирдишову, так как Монино мошенничество растворилось в колбе. Сама Аня винила во всем себя, много и часто плакала, что погубила за 1000 рублей деньгами хорошего человека. На суде выступил потерпевший от Ани Моня. «Раньше мои мысли были заняты только наживой и чистоганом», — сказал он. «А теперь у меня появилось много времени на раздумье. Неправильно я жил, не по совести, по делам вору и мука. Глаза мне эта девушка раскрыла». И заплакал. И судьи заплакали. И все-все люди. Когда Аня вышла на свободу с чистой совестью, они с Моней поженились. Все мечты Ани сбылись. Золото у нее теперь навалом. Каждый вечер она приводит Моню за руку к магазину дефицитные товары. Моня делает вид, что побирается, на деле же он продолжает продавать всяким дуракам латунные подделки, а деньги он наловчился различать по шороху. На эти деньги Аня Радзиковская покупает натуральное золото, которое никакая кислота не берет, разве что царская водка. Соль-2. Однажды в одном большом-большом городе, почти что в Москве, жила не старая еще женщина Шипишина. Она была городская, да не совсем, потому что приехала когда-то в город из поселка Полезное и вышла замуж за опытного инженера-конструктора Шипишина. Шипишина и сама работала в одном месте. Она полюбила в городе красиво одеваться и поесть любила как следует. Поэтому большую часть жизни ей приходилось проводить в очередях. Там она испытывала острую зависть к тем женщинам, которые с грудным ребенком. Их почти всегда отпускали без очереди. И вот Шипишина пристала к своему мужу, опытному инженеру-конструктору, чтобы он сделал ей ребенка для стояния в очередях без очереди. Шипишиный муж пораскинул мозгами, не поспал ночь-другую и сделал действующую модель грудного ребенка. Это была такая хорошенькая модель грудного ребенка, что могла плакать и мочить пеленки. Для крику одна кнопочка, для пеленок другая, а так совсем как настоящий, и ротик, и все. И вот Шипишина стала стоять без очереди. Если начинали ворчать, что дети у всех есть, нажмет кнопочку. Люди пожалеют детей. Дело до того дошло, что даже в тот самый памятный день, когда в магазине дефицитные товары выбросили канадские спаги-босоножки, Шипишина включила своего младенца на полную мощность, и многие даже совсем из очереди убежали, потому что в младенца была вмонтирована милицейская сирена, а они подумали, что ихняя очередь едут разгонять с милицией. А Шипишина спокойно взяла, так, 6 пар, и все дела. Жить шипишиной...